Видел я, наконец, лицо той, которую Лермонтов так любил. И из-за которой я так страдал. Это ей посвящены строки. И ты, мой ангел, ты со мной не умрешь. Моя любовь тебя отдаст бессмертной жизни вновь. С моим названием станут повторять твое. А Худякова тем временем отыскала в сундуке дедушку. Не пойму, что за человек. Долго рылся я в архивах, и, наконец, в военно-историческом архиве нашлось все-таки дело над поручиком Обрезковым. И оказалось, что Обрезков похитил драгоценности на балу и был разжалован солдаты за это. Вот вам и декабрист. Отбыв наказание, Обрезков женился и поступил в канцелярию курского губернатора. Почему Наталья Федоровна вышла замуж за этого опозоренного человека, этого мы, наверное, никогда не узнаем. Правда, он был состоятельным помещиком. Собственно, этим можно было бы и кончить рассказ. Осталось уточнить только несколько фактов. Худякова говорила как-то, что у Натальи Федоровны отчим был черторижский. Следовательно, Лермонтов бывал в его доме. Кто такой, Худякова не помнит. Но говорит, что бабушка некой Нины Михайловны Анненковой была урожденная черторижская. А кто такая Нина Михайловна Анненкова? А это старушка одна. Она очень слабенькая и плохонькая. А живет она в доме наших больших друзей Кашиных. Отправляюсь я к Кашиным. Во дворе большого восьмиэтажного дома обнаруживается ампирный особнячок. И вот появляется Юрий Анатольевич Кашин. Я объяснил цель своего прихода. Лицо его выразило крайнюю степень огорчения. Он сказал, что Нина Михайловна Анька, человек крайне больной, чрезвычайно расстроенной памятью, и вряд ли вспомнит фамилию бабушки. Не стоит тревожить старушку. Хотел бы оказаться полезным, но, к сожалению, у меня нет ничего, что касалось бы Лермонтова. Из семейных реликвий сохранился только альбом, который пришел к моей жене по наследству от Марии Дмитриевны Жедринской, супруги курского губернатора. Альбом украшает стихотворение Апухтина, собственноручно им вписано. Действительно, Апухтин. Но к чему мне Апухтин? Ничего интересного в альбоме больше нет, предупреждает Кашин. Все остальное давно известные стихи, которые сама Марья Дмитриевна просто переписывала из книг. В самом деле стихи все известные. Лермонтов на севере диком, Фет, Гюго, Тютчев. Я уже собираюсь отдать альбом. Перевернул еще несколько страниц, и вдруг вижу. В альбом Н.Ф. Ивановой. Что может краткое свидание мне в утешение принести? Час неизбежный расставания настал, и я сказал прости. И стих безумный, стих прощальный в альбом твой бросил для тебя, как след единственный, печальный, который здесь оставлю я. Неизвестные стихи Лермонтова, и даже год указан, и фамилия ее написана полностью. Перевел глаза на соседние строки в альбом Д.Ф. Ивановой. И снова год 1832. Перевернул страницу. Станцы Лермонтова. И тоже неизвестные. Как метеор в вечерней мгле. Она очам моим блеснула. И бывший все мне на земле, как все земное, обманул. Все это переписано рукой какой-то курской губернаторши. Впрочем, позвольте, в этом как раз нет ничего удивительного. Ведь Обрезковы поселились в Курске. Дарья Федоровна жила в Курске всю жизнь. Вот почему неизвестные стихотворения Лермонтова оказались в альбоме курской губернаторши. Они переписаны из альбомов сестер Ивановых. Да, теперь становится более ясной история отношения Лермонтова с НФИ. Становится ясным, кому посвятил он большое прощальное стихотворение 1832 года, в котором вспоминает время, когда встречался с НФИ на берегах Клязьмы и в подмосковном Середникове. Вот они, эти стихи на разлуку. Я не унижусь пред тобою, ни твой привет, ни твой укор не властны над моей душою. Знай, и мы чужие с этих пор. Ты позабыла, я свободы для заблуждения не отдам. И так пожертвовал я годы твоей улыбке и глазам. Как знать, быть может, те мгновенья, что протекли у ног твоих, я отнимал у вдохновенья, а чем ты заменила их? Быть может, мыслью небесной и силой духа убежден, я дал бы миру дар чудесный, а мне зато бессмертие он. Зачем так нежно обещала ты заменить его венец? Зачем ты не была сначала, какой устала наконец? Не знав коварную измену, тебе я душу отдавал. Такой души ты знала ль цену? Ты знала, я тебя не знал. Ну вот конец истории этой любви, а вместе с ней и долгой истории поисков. Вот так. Простите, товарищ Андроников. Простите, я вас перебиваю. Да, пожалуйста. Ну не кажется ли вам, что научное исследование должно быть заключено в более строгую форму? А у вас, товарищ Андроников, у вас получается, это приобретает... Товарищи, не мешайте мне, честное слово, я все это прекрасно знаю. Сама лектор, сама я демона читал. А у вас приобретает форму, понимаете, какой-то, я бы сказал, ненужной занимательности. Знаете, по-моему, одно не исключает другого. Что вы говорите? Одно не исключает другого. Может существовать строгая форма, но почему не рассказать о путях исследования? Почему не рассказать о том, что для тебя-то самого составляет поэзию твоего труда, его душу? Да, товарищ Андроников, объясните мне, а какая разница, кому посвящено стихотворение? Нет, тут ничего смешного нет, я не понимаю. Ведь, собственно, от этого стихотворения не делается ни лучше, ни хуже, правда? Ну, в этом я с вами согласен, оно не делается лучше, но почему не рассказать о том, что имеет прямое отношение к стихам, и что заключает в себе неизвестные черты живого Лермонтова? Для меня лично образцом такого живого отношения навсегда останется рассказ старого колхозника Андрея Ефимовича Исаева, который сторожит часовню в селе Лермонтове и водит экскурсии к месту погребения поэта. Он объясняет. Когда Лермонтова убили, бабушка очень убивалась, плакала. Так плакала, что ослепла. Ну, не то, что совсем ослепла. У ней глаза видели, у ней веки не подымались. Приходилось поддерживать пальцем. Словно он это видел. Он продолжает. Зовет она слугу Лермонтова, Андрея Соколова, и еще этого Вертюкова Ивана, и говорит: он вас любил, я вам его доверял живого. Ступайте сейчас на Кавказ, в город Пятигорск. Доставьте мне сюда моего внука, Михаила Юрьевича. Отправила она их. Сколько проездили, не скажу, не знаю. Потом слыхать едут. Вышли мы тут все как околицы. Ну, мы не мы. Нас в ту пору не было. Но все одно, наши тархановские, те же мы, народ, вышли, и, видать, едет к нам гроб черный на двух тройках. И людей за гробом идет мгла, и все плачут. Как поближе подъехали, бабушку навстречу выводит. Она доставили. Андрей Соколов вышел вперед. Доставили. Она так глаза подняла. Это что ж, говорит, Мишенька? И отпустила. Бабушка глаза выплакала. А что у нас на деревне было слез, это передать невозможно. А больше всех убивалась Шубенина Лукерья, мамушка Михаила Юрьевича. Она его как дитя родное жалела. Михаил Юрьевич очень уважал Лукерита. Бывало, что приедет не к бабушке в усадьбу, а вперед к Шубениным. Кинется к ней на шею и целует. Ты, говорит, моя мамушка родная. А бабка-то раз услыхала и серчать. Какая она тебе мамушка? Чего ты ее целуешь-то? Это твоя мужичка крепостная. Так знаете, Михаил Юрьевич даже так строго ей сказал. А вы, бабушка, не учите меня такой мысли. Потому что она как мать родная меня воскормила. Я ее навсегда уважать буду. Но баб, конечно, молчок. Она его опасалась сердить. Да, замечательно Михаил Юрьевич с народом обращался. С уважением. Вы походите, посоветуйтесь с колхозниками. В четвертом-пятом поколении вспоминают, какой человек замечательный был. Бабушка плохо говорят про Елизавету. А чего про нее хорошо говорить-то? Кто она такая? Властелинка, самодурка и крепостница. Если не по-научному откровенно сказать, я эту бабушку ненавижу. Вот сколько, знаете, лет экскурсии вожу, сколько народу сюда ходит. А все же каждый раз, как вот подойду сюда, в часовне, не могу спокойно говорить. Волнуюсь очень. Жалею Михаил Юрьевич. Михаил Юрьевич, бывало, как приедет первым долгом на колокольню. Мне говорит, там простор далекий, видать, вольней дышится. Он сказывает, там стихи написал. Вот эти. Дайте волю, волю, волю. И не надо счастья мне. Жалко, до нас не дожил. Была б ему теперь полная воля. Помирать ему не хотелось. Жить ему хотелось, писать. Я, говорит, хочу свободы, покоя. Я бы желал забыться и заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб душа вздымалась тихо грудь. Так на память не скажу дальше, только замечательно у него написано. Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел, надо мной, чтоб вечно зеленее, темный губ склонялся.